Глава 4. Сейр. Кажется, никогда еще в жизни я не был так сильно поражен, как в тот день, когда тщательно одетый, добродушного вида господин с красной ленточкой почетного легиона в петлице, сидевший рядом со мной на бульваре инвалидов, внезапно назвал меня моим настоящим именем. Со времени моего побега от английской полиции в Шотландии прошло больше года. С тех пор я напрягал все усилия для того, чтобы целиком овладеть своей новой ролью и во всем действовать соответственно ей. Я назывался теперь мистер Джон Д. Гарман, был торговцем железа из Провиденса, США, ушедшим от дел, и проводил большую часть своего времени в Гранд-отеле, болтая со своими земляками и играя в бильярд. Поездка через океан, несколько проведенных в Провиденсе дней и общее знакомство с американским бытом оказались совершенно достаточными для осуществления этой роли. Я создал себе круг знакомых, который мог бы при желании расширить. Мои друзья готовы были во всякое время поручиться за мою честность. Полиция, решительно ни в чем не подозревая меня, внесла мое имя в список иностранцев, увеличив свою богатую коллекцию бесполезных актов еще одной бумагой. Моя одежда, роговые очки, короткая борода, усы так изменили мою наружность, что даже сам великий сэр Норман Грей не в состоянии был бы узнать меня. Я давно уже не слышал имен тех людей, среди которых вращался в Англии. Поэтому меня как гром среди ясного дня поразил человек, сидевший рядом со мной. Казалось, он принадлежал к высшему классу общества. Я часто встречал его по утрам, гуляя в парке. Этот человек назвал меня настоящим, данным мне моими родителями, именем. «Собственно, чересчур похладно для апреля. Вы не находите, мистер Майкл Сейер? Но скоро, вероятно, станет теплее. Почки на каштанах начинают уже распускаться». Я обернулся к нему. Моя правая рука словно ненароком опустилась в карман. Он, не дрогнув, выдержал мой пристальный взгляд. «Каким именем вы меня назвали?» «Вашим собственным. Вы, вероятно, переменили уже много имен, не так ли? Но в беседе между нами было бы лучше употреблять ваше настоящее имя». Он мог быть только французским сыщиком, решил я, и глубже запустил руку в карман. Я взвешивал возможности побега. Вблизи почти никого не было, и метро находилось в двух шагах. «Разрешите представиться вам», — продолжил мой сосед, вытянув из кармана бумажник и протянул мне визитную карточку цвета слоновой кости. Я внимательно прочел ее, не переставая, зорко наблюдать за ним. «Мосье Гастон Лефевр, агент страхового общества, 13, улица Скрип». «Это не настоящее мое имя, сударь. Это псевдоним, под которым я занимаю в обществе видное положение. Меня крестили Полем, а фамилия моя — Гонт». «Поль Гонт?» — недоверчиво повторил я. «Да». Мои пальцы все еще сжимали рукоятку револьвера, которую было выпустили на мгновение. «Говорят, — сказал я, не спуская с него глаз, — что Поль Гонт поступил на службу во французскую тайную полицию». Мой сосед поморщился. Он уже больше не выглядел таким приветливым и благодушно настроенным. «Если бы это было правдой, я был бы уже инспектором полиции. Я говорю с вами как специалист своего дела со специалистом. Можете мне поверить». «Откуда вы взяли, что меня зовут Майклом Сейром?» Он улыбнулся. «Я живо интересуюсь деятельностью моих заграничных коллег. С огромным удовольствием и, поверьте мне, с глубоким изумлением я прочел о вашем бегстве из Шотландии. Точно так же меня заинтересовал приезд мистера Джона Ди Гармана из Провиденса. Я узнаю почти обо всем, что происходит в Париже». «Вы имеете собственную тайную полицию?» «Разумеется. Но она служит мне, а не государству». Он закурил папиросу, которую вынул из красивого золотого портсигара, после того, как предложил одну мне. Оперся руками на резной набалдашник своей трости и с довольным видом оглянулся. «Немного позже погода станет прекрасной», — сказал он. «Пахнет лилиями. Даже хмурые лица продавцов цветов проясняются на солнце. И взгляните-ка туда, на эту маленькую Бонну. С такой тоской она озирается кругом и как кокетливо. Даже мы, старики...» «Я хотел бы знать», — прервал я его, — «почему вы назвали меня Майклом Сейером?» «Это действительно было опасно. Вы известны как очень ловкий стрелок из кармана. Но как бы то ни было, не забывайте, что я доверил вам тайну, которая стоит вашей». Я вынул руку из кармана. Этот человек говорил правду. В мире преступников имя Поля Гонта было даже известнее, чем имя Майкла Сейера. «Вы, вероятно, имеете определенную причину, вследствие которой решили завести со мной знакомство», — спросил я. «Не говорю уж о личном удовольствии, полученном при знакомстве с таким знаменитым коллегой. Я хочу предложить вам дело, в котором вы, без сомнения, согласитесь принять участие. Праздность, с которой связано ваше теперешнее положение, вам, вероятно, наскучила». «О чем идет речь?» — спросил я. Мой спутник стряхнул пепел со своих брюк и приподнялся. «Не проводите ли вы меня в мое бюро? Мы узнаем, не поступили ли новые предложения. После этого, если вы ничего не имеете против, мы пообедаем в каком-нибудь скромном ресторане. Что сказала бы полиция, если бы накрыла нас обоих за бутылкой вина?» Я не мог окончательно подавить возникшего во мне подозрения. Мне казалось невероятным, что этот человек действительно известный преступник, которого годами напрасно искала полиция трех стран. Но не случилось ничего, что укрепило бы мое подозрение. Мы прошли в его бюро на улице Скрип, состоящее из многих комнат. Мой спутник отдал разные деловые распоряжения своим служащим, просмотрел заказы и подписал нужные письма. Отсюда мы отправились на площадь Кайон, где мой компаньон заказал обед со вкусом настоящего гурмана. Он не позволил мне выпить до обеду ликеру, но велел принести самого лучшего вина. Во время еды он поставил мне вопрос, озадачивший меня. «Имеете ли вы какие-либо известия о вашем друге Нормане Грее?» «Минута, когда я о нем услышу, не будет для меня особенно радостной. Что знаете о нем вы?» Мой спутник улыбнулся. «Со мной произошла здесь такая же история с помощником шефа полиции. Его имя — Франсуа Дюметель». «Где же он теперь?» — спросил я. «Исчез. В Париже исчезает много людей. Мы вели борьбу, требовавшую напряжения всех наших сил, и я почти сожалел, когда она кончилась. Но иногда инстинкт самосохранения подчиняет себе все другие расчеты». «Что же с Норманом Греем?» — спросил я. «Извините, я немного отвлекся от темы. Я упомянул Нормана Грея, потому что он в Париже». «В Париже?» «Он приехал экспрессом из Кале вчера вечером. Я думаю, что он уже сегодня придет в американский бар Гранд-Отеля». Эта новость была в высшей степени... неприятно. Я не мог представить себе ничего, что навело бы его на мой след. Если Норман Грей действительно находится в погоне за мной, то он обладает качествами, которых я в нем никогда не подозревал. Или, может быть, я был предан людьми, от которых не ожидал измены. «Я понимаю», — медленно произнес я. «Вы хотите сказать, что Норман Грей открыл мое место пребывания?» «Я буду с вами откровенен», — быстро сказал он. «Этого я не знаю. Я хотел бы, так же, как и вы, получить об этом точные сведения. Возможно, Норман Грей явился сюда по другому делу, в котором я косвенно заинтересован. Если это так, его приезд не имеет к вам никакого отношения. Я хочу предложить вам кое-что. Возьмите авто и поезжайте до вечера в Версаль. На обратном пути остановитесь в таверне Бертен вблизи Арменонвиля. В 6 часов я буду там с подробными сведениями. Я предлагаю вам честную игру. Если он здесь ради вас, я обязуюсь помочь вам скрыться. Если же его приезд касается меня, я рассчитываю на вашу помощь. Принимаю ваше предложение. Ну вот. А теперь примемся за курицу, сказал мой спутник, с удовольствием глядя на поданное блюдо. Было, вероятно, около 5:30, когда я вышел из автомобиля и сел за один из маленьких столиков под деревьями перед таверной Бертен. Кресла стояли довольно далеко от уличной пыли, но можно было отлично видеть проезжавшие мимо авто. Я заказал чай с лимоном, коробку папирос и предался своему излюбленному занятию — наблюдению за окружавшими меня людьми. Сюда съехались всевозможного рода люди во всех типах автомобилей. Фривольная, очаровательная парижанка со своим минутным кавалером. Она, одетая и надушенная по последней моде, он — тщеславный хлыщ, похожий на обезьяну в своей созданной портным элегантности. Обыкновенный мещанин со своим семейством, богатый купец с разодетой супругой, интеллигент с хорошенькой и скромной женой. Сюда стремились все, изголодавшиеся по свежему воздуху и потому, что они называют жизнью. «Жалкие существа», — подумал я с презрением. Ни один из них не знает настоящей, божественной радости жизни. Но, казалось, сама судьба захотела нанести моей философии смертельный удар. Я собственными глазами увидел то, что считал совершенно невозможным. В одном из медленно движущихся автомобилей сидел мой враг Норман Грей, и рядом с ним Джанет. Его продолговатое, энергичное лицо было серьезным и задумчивым, как всегда. Джанет говорила, а он слушал. Она говорила, вероятно, о чем-то более важном, чем проносящийся в это мгновение мимо них праздный поток людей. Автомобиль скрылся. Я остался сидеть, словно прикованный к месту, но думал, что никто не заметил моего волнения. Ледяная рука сдавила мое сердце. На мгновение меня охватило желание, дикое и бессмысленное, швырнуть свой стакан в прыгавшего возле меня дрозда. К кафе бесшумно подъехал электромобиль. Из него вышел человек, представившийся мне под именем Гастона Лефевра. Он был тщательно одет и, казалось, только что вышел от парикмахера. Он подошел ко мне и сел за мой столик. «Вы хорошо владеете собой, дорогой мой», — сказал он. «Но, может быть, вы не поверили своим собственным глазам». «Мои глаза — единственное в этом мире, чему я безусловно верю», — холодно ответил я. Мой знакомый погладил свою серую бороду. «Я бы хотел сегодня выпить абсенту», — сказал он, поклонившись кёльнеру. «Позаботьтесь о том, чтобы он был приготовлен так, как я люблю. Уберите ваш чай», — обратился он ко мне, — «и выпейте со мной абсенту». Я отказался. «Алкоголь не является для меня необходимостью», — сказал я. «Конечно, он иногда меня возбуждает, но обычно приводит меня в плохое настроение». «Скажите лучше, что вы узнали о Грее?» «Итак, раньше всего», — заявил Лефевр, довольный, зажигая одну из моих папирос. «Я могу вас успокоить. Грей приехал в Париж не ради вас». «А его спутница?» «Это пока для меня загадка», — откровенно сознался он. «Скажу вам только, что я вызвал сюда вашу жену. Я очень мало о ней знаю, это правда». Но я имею в Лондоне агентов, которые уведомляют меня обо всем происходящем по ту сторону канала. И, судя по некоторым дошедшим до меня сведениям, я пришел к убеждению, что она является единственным человеком, при посредстве которого я в состоянии буду привести в исполнение свой план. Я сейчас подробно разъясню вам его». «Вы говорите так, словно получили мое согласие содействовать вам», — сказал я ему. «Я уверен, что вы не откажетесь от сотрудничества. Вы заработаете 500 000 золотых франков. а вы, я думаю, не располагаете большими капиталами. Кроме того, главой наших противников является ваш старый враг. Этой причины для меня достаточно. Все же, я прошу вас поближе познакомить меня с вашим планом. Мой спутник осмотрелся кругом, как будто хотел вдохнуть полной грудью свежий весенний воздух и насладиться блеском заходящего солнца. Он вздохнул с чувством довольства. Все соседние столики были свободны. «Я расскажу вам необыкновенную историю», — сказал он. Грей. В утро моего приезда я отпраздновал свое возвращение к цивилизации прогулкой по Бонд-стрит. Дул легкий и приятный ветер. По синему небу плыли белые барашки. Солнце ласково грело, воздух напоен был ароматом, струящимся из цветочных лавок и корзин уличных торговцев цветами. После двухлетнего отсутствия все казалось мне новым. Я встретил нескольких знакомых и обменялся поклонами с парой старых друзей. На углу Кандет-стрит я столкнулся с Джанет Стэнфилд. Мы, как будто сговорившись, остановились, и, казалось, все вокруг нас исчезло. Последний раз я думал о ней, когда был в северо-западной Индии. Я стоял на краю бездонной пропасти, для безопасности привязанной за пояс к корням маленького дерева. Огни бивуака бросали фантастические отблески в черную бездну подо мной. Небольшая группа проводников в экзотических костюмах тихонько напевала какую-то песню. В почти неземной тишине загадочное лицо этой женщины, ее холодные, но все же тоскующие глаза, всегда раскрытые для поцелуя и все же неподатливые губы, всецело овладело моими мыслями. Я уснул лишь под утро, и все время меня мучили кошмары. И вот я стоял против нее. В ней ничего не изменилось. Та же тайна мерцала в ее глазах и улыбке. «Сердечно приветствую вас на родине, сэр Норман Грей», — сказала она. «Спасибо», — ответил я. «Я вернулся только вчера вечером». Она испытующе посмотрела на меня. «Вы чудесно загорели и похудели немного. Вы подвергались опасностям?» «Только таким, на которые я шел добровольно. Я был 8 месяцев в Месопотамии, а остальное время в Индии». «Газеты писали о вашей охоте на диких зверей. Признайтесь, друг мой, была она так же занимательна, как охота на людей?» «Каждый род охоты дает особые ощущения. Но не забывайте, я давно охочусь на людей, только как любитель». Она улыбнулась. «Значит, это является причиной того, что вы оставили в покое моего мужа?» «Преследовать его было не моим делом. Это было делом полиции. Если мне предлагают раскрыть преступление, я обычно готов сделать все от меня зависящее. Помимо этого, я ни во что не вмешиваюсь. Получаете ли вы известие от него?» Она горько засмеялась. «С той ночи, когда он покинул виллу в Шотландии, и вы, следуя данному вами слову, ничего не предприняли против него, я ничего больше о нем не слышала». «Серьезно?» Она утвердительно кивнула. «Скотланд-Ярд не способен совершить чего-нибудь значительного, но охотно занимается мелочами. Больше года за мной шпионили день и ночь. Где бы мой муж ни находился, он не придет ко мне, прежде чем не почувствует себя достаточно застрахованным от опасности». «А если он будет в опасности?» «Я пойду к нему». Внезапно я с болью заметил, что она была очень просто, даже бедно одета. Она все еще казалась элегантной, все еще выделялась среди других женщин, но она уж не была обязана этим своим платьям. К моему ужасу, она тотчас же разгадала мою мысль. «Показываться на этой улице в прошлогодних платьях просто ужасно», — сказала она, улыбаясь. «Я как раз думала о том, как чудесно было бы заказать себе новый светлый костюм. Имеете ли вы что-либо против того, чтобы купить его мне, сэр Норман? Собственно, вы обязаны сделать это. Наш заем в банке на Мэнвуд-стрит обошелся нам очень дорого. И мы мало на нем заработали. Главным образом из-за вашего вмешательства. Я признаю себя виновным. В какой конфекцион мы направимся?» Она пожала плечами. «В глубине души я чувствую себя порядочной женщиной. Мысль о том, что вы уплатите за мои платья, была бы мне невыносима. Но вместо этого вы можете пригласить меня к обеду. Должна признаться, что я нуждаюсь в еде не меньше, чем в платье. Я очень голодна». Мы повернули на Риджент-стрит и пообедали в известном ресторане, который одинаково охотно посещается артистами и всякой другой публикой. Она не хотела сказать мне правду о своей жизни, но, судя по некоторым ее замечаниям, я понял, что каждый день ее заполнен борьбой за существование. Она справилась о моем адресе, но не решилась сообщить мне своего. Мне показалось, что она ожидает от меня вторичного приглашения, но когда я пригласил ее, она отказалась прийти. На прощание она сказала серьезно: «Свидание с вами всегда волнует меня больше, чем я могу выразить. Долго после этого я испытываю что-то такое, чего не могла бы объяснить. Не думаю, что мне придется еще раз пообедать с вами, сэр Норман. Во всяком случае, это будет не скоро». Она взглянула на часы и торопливо ушла. У меня создалось впечатление, что она спешила на свою ежедневную работу. Я пошел в клуб, беседовал со своими друзьями и вернулся после этого в свою квартиру. Я был в тревожном состоянии и до смешного рассеян. Казалось слишком странным, что я встретил эту женщину в первый же день моего приезда. К счастью, дела скоро отвлекли меня от этих мыслей. «Мистер Ремингтон ждет уже довольно долго», — сказал мой слуга. «Он у вас в салоне с каким-то господином». Когда я вошел, мой друг радостно поднялся мне навстречу, и мы сердечно поздоровались. Я протянул руку его спутнику, которого знал мельком. «Шеф поручил мне привести к вам господина Хэмпдона», — объяснил Ремингтон. «Он пришел к нам сегодня утром по делу, лежащему вне круга наших обязанностей. Шеф полагает, что вы могли бы оказать ему помощь. Расскажите, пожалуйста, что случилось». Мой знатный посетитель тотчас же приступил к изложению дела. «Все очень просто, но серьезно. Вы, вероятно, знакомы, сэр Норман, с политикой французских дипломатов». «Нет. Последние 8 месяцев я провел в Индии и только вчера вернулся в Лондон». «Французская полиция вращается главным образом вокруг того, какую позицию следует занять по отношению к Германии. Одна партия, военно-шовинистическая, твердо решила принудить Германию уплатить весь долг и силой выжать из нее последнюю каплю крови. Оппозиция же за то, чтобы облегчить торговые отношения с Германией и даже сблизиться с нею. Известен ли вам глава партии шовинистов?» «Лютард, если не ошибаюсь». «Филипп Лютард», — подтвердил мой гость. «Против него ведет борьбу партия, дружественная Германии, ненавидящая его, во-первых, за закоренелую вражду к Германии и преданность Англии, и, во-вторых, за безупречную честность. Еще недавно на него было произведено покушение, и французская полиция получила приказание охранять его день и ночь. Несмотря на это, его сторонники теперь более чем когда-либо опасаются за его жизнь. Обстоятельства сложились так, что полицейский инспектор принадлежит к партии дружественной Германии. Против Лютарда же, несомненно, организуется новый заговор. Мне предложили поручить раскрытие его какому-нибудь талантливому английскому сыщику. Надеюсь, вы понимаете меня, сэр Норман?» «Думаю, что да. Но в чем, собственно, заключается цель заговора?» «Не думаю, чтобы они имели в виду убить Лютарда. Это бы только сделало его мучеником за идею и окружило ореолом святости. Мы хотели бы, чтобы вы поехали в Париж и завязали отношения с человеком, к которому мы вас направим. Все принятые вами меры будут поддерживаться и оплачиваться очень влиятельным лицом. Это трудное и в известной мере неопределенное поручение, но вы можете быть уверены, что если ваше дело увенчается успехом, правительство будет считать себя глубоко обязанным вам». «Постараюсь сделать все возможное», — пообещал я. «Когда я должен выехать?» «Я был бы очень доволен, если бы вы поехали завтра утром эльфурским поездом. Если вы согласитесь в 8 часов поужинать со мной на террасе отеля «Карлтон», я ознакомлю вас со всеми подробностями». Таким образом, случилось, что меньше чем через сутки по возвращению в Англию я оказался вынужденным уехать снова. Мне оставалось сдать в багаж вещи и поместить свой ручной чемодан в оставленное для меня купе. После этого я отправился к книжному киоску закупить некоторые вещи. Там я столкнулся с Дженнет, которая покупала дорожную литературу. Она перелистывала модный журнал и обернулась на звук моего голоса. На мгновение спокойствие покинуло ее. Она казалась совершенно растерянной. «Вы?» — воскликнула она. «Куда вы едете?» «В Париж. А вы?» «Значит, мы попутчики», — медленно проговорила она. «Почему вы не предупредили меня вчера?» «Во время перемирия враги не обязаны раскрывать друг другу своих планов на будущее». Она немного побледнела. «Итак, снова война?» — пробормотала она. «Кажется, вы любили борьбу». «Я немного устала». В дороге я оказывал ей разные маленькие услуги, за которые она была мне, по-видимому, благодарна. В Кале она не могла найти себе места в переполненном поезде. Я напрасно старался помочь ей. Мне не оставалось ничего другого, как пригласить ее в мое купе. Она выглядела очень слабой и усталой. С благодарной улыбкой приняла она мое предложение и опустилась в свободное кресло. «Вы очаровательный враг», — сказала она. «Мне становится все труднее и труднее ненавидеть вас. Я хочу быть справедливее, чем вы, и признаться вам, что вчера не имела ни малейшего представления о том, что сегодня должна буду уехать. Я не привыкла к езде по железным дорогам и не выношу качки». Она свернулась грациозно, как кошечка, в углу и скоро уснула. Когда она раскрыла глаза, пассажиры толпились в проходе, чтобы поспеть к обеду в вагон-ресторан. «Ели вы уже что-нибудь сегодня?» — спросил я. «Нет, и умираю от голода». Против обыкновения я в 17:30 заказал ужин. После этого она снова уселась в свой угол и зажгла папиросу. Она отдохнула, и силы вернулись к ней. «Вас вызвал муж?» — спросил я прямо. «Перемирие закончено», — напомнила она мне. «Я хочу доверить вам, что нахожусь здесь не по поручению Скотланд-Ярда. Я не знаю, где ваш муж. Моя поездка в Париж не имеет никакого отношения ни к нему, ни к его делам. Но вы должны принять к сведению, если я где-нибудь случайно нападу на его след, я постараюсь его поймать и передать в руки правосудия». «Ничто», — сказал я, твердо взглянув ей в глаза, — «не сможет отклонить меня от этого намерения». На этот раз она не приняла вызова. Она только вздохнула и посмотрела в окно. «Вы очень жестоки. Я служу закону и принадлежу к тем, кто предпочитает признавать законы. Почему же вы не предали меня суду за убийство человека в Уокинге? Против вас не было ни одной улики. В наше время много преступников остается на свободе за недостатком улик против них». «Но предположим, что улика будет найдена», — спросила она. Я медлил с ответом, и она истолковала мое молчание как победу надо мной. «Я не хочу говорить о вещах, которых в действительности не существует», — ответил я уклончиво. Я помог ей при таможенном досмотре, за что она была мне очень благодарна, так как не понимала ни слова по-французски. Я предложил ей место в ожидавшем меня автомобиле, но она отказалась. «Я еду на Восточный вокзал», — сказала она, «где вы возьмете авто и поедете по адресу, которого я не должен знать. В этом нет никакой надобности. Даю вам слово, что не стану доискиваться этого адреса. Вы можете спокойно взять машину здесь и поехать, куда вам надо. Я остановлюсь в отеле «Мэрис». Если у вас завтра найдется свободное время, мы можем съездить покататься в Булонский лес. В ближайшие дни я оказался всецело погруженным в расследование дела, ради которого сюда приехал. К моему величайшему удивлению, Джанет действительно пришла в отель, и мы отправились в лес. Можно было легко заметить, что дело, приведшее ее в Париж, каково бы оно ни было, глубоко тревожило ее. Она все время нервно и неуверенно озиралась по сторонам, как бы боясь, что за ней кто-нибудь шпионит. Ее лицо снова приняло жесткое выражение. При прощании я смутно почувствовал, что ее гнетет чувство страха перед чем-то, что она от меня скрывала. Когда она ушла, и я восстановил в памяти наш, казалось бы, незначительный разговор, я пришел к убеждению, что она получила беспокоящие ее сведения от мужа. Я не мог себе представить, что он находится в Париже. Ремингтон уверял меня, что он где-то в Центральной Америке, и я перестал о нем думать. Наступит день, когда я сведу счеты с этим человеком. Откровенно сознаюсь, я не имел ни малейшего понятия о том, что это случится уже в ближайшее время. На третий день после моего приезда в моей маленькой гостиной состоялась беседа, в которой принимал участие Хью Эннисон, работавший в Париже для английской тайной полиции. Я и мосье де Стин, шеф полиции, член кабинета Лютарда. Мосье де Стин был маленьким французом с черными усами, острой бородкой и живыми черными глазами. Он бегло, но с заметным акцентом говорил по-английски. «Сэр Норман Гей», — сказал он мне, здороваясь и пожимая мне руку. «Рад познакомиться с вами. Надеюсь, вам удастся помочь нам спасти жизнь нашему министру и лидеру. Он находится в страшной опасности». Все прочее, сказанное им, не относилось непосредственно к делу. Главная мысль его речи заключалась в последних фразах. «Они пытаются задеть его самое чувствительное место, его сентиментальность, его чрезмерную доброту. Филипп Лютард всегда был ревностным поклонником женщин. Вы знаете, что мы, французы, своеобразный народ. И какова бы ни была наша частная жизнь, мы не прощаем нашим великим людям ни малейшего легкомыслия. Мы обожествляем их, благоговеем перед ними, возносим их на пьедестал, но если они допустят хоть небольшую ошибку, мы изгоняем их из нашего сердца. Каждый народ лицемерим по-своему. Это наша манера. Все действия Лютарда теперь под тщательным наблюдением». «Полиции?» — спросил я. «Нет. Агентов очень опасной преступной шайки, глава которой находится, по нашему мнению, в союзе с оппозицией». «Почему вы не предупреждаете месье Лютарда?» «Это уже сделано. Он горд и вспыльчив. Он не потерпит никакого вмешательства в свои дела». «Разве его образ жизни так безупречен?» «Совершенно. Это 70-летний старик и философ. Он обладает слишком глубоким чувством собственного достоинства, чтобы решиться на то, что совершенно исключено его возрастом. Несмотря на это, он еще полон утонченных переживаний, которыми любит играть. Он вдохнет аромат розы в саду своего соседа, но никогда не попытается ее сорвать». «Не могу ли я его видеть?» «Сегодня в британском посольстве», — ответил Хью Эннисон. «Мы устраиваем небольшой банкет. Он не знает ни цели вашего приезда, ни того, что мы так тревожимся о нем». На этом беседа закончилась. На банкете я встретил Филиппа Лютарда и нашел его чрезвычайно обаятельным. Его лицо выглядело еще совсем свежим, глаза юношески сверкали. Белоснежные волосы были очень густы. Он был остроумен и заразительно смеялся. Он казался очаровательным собеседником, и легко было понять, почему друзья так его любили и так восхищались им. Когда банкет подходил к концу, Эннисон заговорил с ним о том, что организуется покушение с целью убить или скомпрометировать его. Лютард усмехнулся. «Друг мой», — сказал он, — «я очень ценю все ваши заботы обо мне, но все же подумайте о том, что мне уже 70 лет, и проживу я Два лишних года или нет, не имеет особого значения. Что же касается моей части, никакой враг не может запятнать ее. Если я окружу себя телохранителями, как вы предлагаете, я буду чувствовать себя словно запертым в оранжерею и буду думать, что во мне лишь искусственно поддерживается жизнь. Я знаю, что без меня трудно будет привести в исполнение некоторые из намеченных нами планов, и отношения между Англией и Францией от этого пострадают. В 1-2 месяца все будет приведено в порядок. Для нас начнется новая эра, и в течение этих нескольких месяцев я охотно соглашусь подвергать себя опасности. Я не желаю, чтобы за мной шпионили. Но это делает вражеская партия. Если я кого-нибудь из них поймаю на этом, был горячий ответ, я его подстрелю. Все же, в течение ближайших 3 дней я непрерывно наблюдал за великим государственным человеком с раннего утра до поздней ночи. Я сопровождал его, о чем он не имел ни малейшего представления, во все его ночные прогулки, против которых так восставали его друзья. При этом я мог наблюдать, как великодушен он к бедным, которым помогал не только деньгами, но и добрым словом. Молоденькая, очень красивая девушка с большими черными глазами остановила его однажды вечером и рассказала ему какую-то трогательную историю. Она хромала и все время указывала на свою ногу. Лютард подозвал фиакр. Она сжала пальцами его руку, словно желая опереться на нее. Я находился достаточно близко, чтобы заметить, как крепко она сжала ее и как засверкали при этом ее глаза. Он повел ее к фиакру. Я слышал ее умоляющие слова. Если бы он согласился немного проводить ее. Но Лютард серьезно покачал головой. Он уплатил кучеру, поклонился девушке и ушел. Я увидел, как выражение лица девушки сразу же резко изменилось. Это была ловушка, которой ему посчастливилось избежать. Более тревожные минуты пережил я ночью, когда он возвращался пешком с Кет-Дёрсе домой. Я видел, как 4 темные фигуры следовали за ним и заметил ожидавшее на углу авто. Осторожность вынудила меня предупредить их, каковы бы там ни были их намерения. Услышав выстрелы, прозвучавшие над самыми их ушами, они обратились в бегство. Я показал свой значок подоспевшему полицейскому, и он тотчас же подозвал машину. Лютард, убедившийся наконец, что его враги не шутят, послушался моего совета, и я остался при нем в качестве секретаря. Следующие 2-3 дня были совершенно спокойны. Потом случилось то, что мы давно уже предвидели. Это произошло в 6:00 вечера, когда я сидел в комнате Лютарда у письменного стола, делая вид, что просматриваю какие-то бумаги. Слуга принес письмо, которое министр быстро прочел и передал мне. Оно было написано на бланке Министерства иностранных дел и подписано занимающим один из важнейших постов лицом. Смысл содержания был приблизительно следующим. Податель сего письма заслуживает абсолютного доверия. Ему поручено устно передать очень важное сообщение и в интересах обеих сторон отнестись к этому с серьезнейшим вниманием. «Навряд ли это письмо подделано», — сказал Лютард. «Так, по крайней мере, кажется». «Впустите человека, принесшего это письмо», — приказал Лютард своему слуге. Маленькая случайность явилась причиной того, что я вернулся к своему шпионскому посту, как называл его господин Лютард. Я хорошо сделал, так как, к моему удивлению, в комнату вошла Джанет. «Вы привезли это письмо, мадам?» — спросил он, держа его в руках. «Собственно, привезла его не я», — ответила она. Опустившись в кресло, которое он предложил ей, и слегка склонившись над его письменным столом. «Сюда должен был прийти мой муж. Он передал бы вам одно устное сообщение, составляющее его миссию. Но вчера вечером с ним случился припадок его старой болезни, подагры, и он совершенно не в состоянии пошевельнуться. Он поручил мне попросить вас, принимая во внимание серьезность событий, оказать ему честь своим посещением в его отеле. Он очень сожалеет, что вынужден просить вас об этом, но врач запретил ему вставать с постели. Вот свидетельство от врача». «Я сейчас же поеду к нему, мадам», — сказал Лютард, кладя в сторону принесенное ею письмо. «Внизу ждет авто, которым я сюда приехала», — продолжала она. «Но вы, вероятно, предпочитаете поехать в вашем собственном». «Это не обязательно». «В каком отеле вы остановились?» «В гостинице «Наполеон», на улице Траншар». Министр отступил на шаг. «Я тоже был поражен. Этот квартал пользовался в Париже самой дурной репутацией». «Но, сударыня», — сказал он, — «местность, в которой расположена улица Траншар, ни в коем случае не подходящая...» «Да, поэтому-то мой муж так сожалеет, что вынужден пригласить вас туда». Лицо, приславшее моего мужа, очень озабочено тем, чтобы никто в Париже не знал о его приезде. И мой муж намеренно выбрал эту гостиницу, в которой он часто останавливался во время войны, когда работал тайным агентом. Но если вам все-таки неприятно показаться в этой местности, он готов приехать сюда в санитарной карете». «Этого я не могу допустить. Я, само собой, разумеется, поеду с вами». Он позвонил. «Проводите эту даму к ее машине», — приказал он вошедшему слуге. «И тотчас же принесите мне пальто и шляпу». Подходя к двери, Джанет прошла совсем близко от меня. Она была снова такой, как встарь, спокойная, уравновешенная и рассудительная. Ничто не выдавало ее радости по поводу успеха. Она играла роль озабоченной супруги, предпринявшей важный шаг ради своего мужа. Когда она ушла, я вышел из засады. «Что же?» — сказал Лютард, вопросительно поглядев на меня. «Все в точности совпадает с моими предположениями». Лютард, бывший по природе чрезвычайно доверчивым человеком, посмотрел на меня с изумлением. «Вы хотите сказать, что эта женщина обманывала меня?» «Это жена известного английского преступника. Все, что она вам рассказала, кажется вполне вероятным, и все же эта история совершенно невозможна». «Где письмо, которое она принесла?» Министр стал искать на столе среди своих бумаг, и я видел, как он улыбался. «Ваши поиски совершенно напрасны. Я видел, как она сунула его к себе в карман». «Что же теперь остается делать?» — спросил он. «Пусть она обождет пару минут, потом пожалуйте с ней по указанному адресу, но только туда. Я позвоню Эннисону и буду там прежде вас. Если мы притворимся, что верим ей, нам удастся раскрыть этот заговор. Я даю вам слово, что вы не подвергнетесь никакой опасности». «Я не боюсь», — ответил Лютард, нахмурившись. «Я имел в виду только ваше доброе имя», — ответил я. Обождав несколько минут, Лютард пошел к автомобилю и уехал вместе с Джанет. Непосредственно после этого за мной заехал на своем авто Эннисон, которому я позвонил. У меня был еще один короткий телефонный разговор, после чего мы помчались к отелю, далеко опередив Лютарда и его спутницу. Когда мы вошли, хозяйка отеля окинула нас из-за своего огороженного стеклянной стеной бюро подозрительным взглядом. Я занял ее разговором о комнатах, которые я хотел снять, и она не заметила, как четверо людей проследовали за нами и исчезли в коридоре по разным направлениям. Вскоре после этого я услышал, как приехала машина Джанет. Я извинился перед хозяйкой, и мы с Эннисоном отправились в столовую. Джанет же и Лютард, который снял шляпу, но держал ее перед собой, заслоняя лицо, направились к лифту. Хозяйка отеля протянула ей ключ, который Джанет взяла, коротко кивнув ей. Я вернулся в бюро и стал заинтересованно расспрашивать хозяйку о вновь прибывших. «Не Лютард ли это был?» — прошептал я. «Это действительно он, а сопровождавшая его женщина — жена американца, который сегодня уехал в Лондон». «Любовная история?» — спросил я, задыхаясь от удивления и любопытства. Женщина пожала плечами, но взгляд ее был достаточно красноречив. «Что поделаешь?» «Я надеюсь, что ее муж не вернется так скоро. Он очень вспыльчивый человек. Это было бы трагично». В отель ворвался какой-то господин, которого я узнал не сразу. Я отошел на несколько шагов в сторону, чтобы он не смог меня заметить, и наблюдал за происходившей сценой. Новоприбывший превосходно играл свою роль. «Мой ключ, мадам!» — крикнул он, стукнув кулаком по столу. Хозяйка отеля притворилась, что ищет его. Я ей хорошо была внушена ее роль, так же, как нескольким гостям отеля, стоявшим невдалеке, возле небольшой группы журналистов. «Но его у меня нет, сударь. Ваша супруга?» Мужчина кинулся к лифту, который, как я полагаю, намеренно не был спущен вниз. Он стучал по решетке двери и бешено звонил. «В чем дело, сударь?» «В чем дело?» — возмущенно крикнул он и заговорил, сбиваясь с сломанного французского языка на английский с американским акцентом. «Три минуты назад я видел мою жену, входящей в отель с каким-то незнакомцем. Час назад она проводила меня к Северному вокзалу и думает, что я действительно уехал. Черт побери ваш лифт, мадам! Вы тоже в заговоре с моей женой? Все против меня!» «Но, мосье!» — пролепетала хозяйка. «Замолчите!» — прервал ее взбешенный человек, дрожа от гнева. Он отошел от лифта и взбежал вверх по лестнице, сопровождаемой группой любопытных, за которыми и мне легко удалось спрятаться. Мы поднялись на второй этаж. Теперь только я узнал мужчину. Это был никто иной, как Стэнфилд. Он колотил в дверь и рычал. «Она заперта! Я знал это! Сюзанна, открой! Открой, или я сломаю дверь!» Дверь раскрылась. Несколько человек ворвались в комнату. Джанет отвернулась, закрыв лицо руками. Лютард, который чувствовал себя, вероятно, не совсем хорошо, встал в стороне, скрестив руки. «Кто вы, сударь, и что вы делаете в моей комнате?» — возмущенно спросил Стэнфилд. «Ваша жена просила меня прийти, потому что, как она утверждала, ее муж должен был передать мне важное сообщение из Лондона». «Ложь! Я ее муж, и ничего об этом не знаю. Ни я, ни она несколько лет не были в Лондоне. Это глупые увертки! Сюзанна, говори правду!» Джанет кинулась в кресло и закрыла лицо руками. «Он твой любовник!» «Я не могла поступить иначе!» — расплакалась Джанет. «За последнее время ты был так жесток ко мне! Зачем ты вообще вернулся?» Толпа любопытных в коридоре тихо переговаривалась. Худой черноволосый мужчина, по-видимому, репортер, попытался ускользнуть, вероятно, чтобы первым сообщить своей газете сенсационную новость. Минута вмешательства наступила. Я протиснулся вперед. Стэнфилд уставился глазами в дуло моего револьвера. «Руки вверх, Стэнфилд! Эннисон, прикажите занять все выходы!» Я бы никогда раньше не поверил, что лицо моего врага способно выражать смущение. Несмотря на талантливую маску, из-под нее на мгновение выглянуло его настоящее «я». Он посмотрел на меня злобно, но все же смущенно, как человек, в чью жизнь ворвалось что-то новое и совершенно неожиданное. Джанет уселась глубже в свое кресло, как бы желая отодвинуться от меня по возможности дальше, в то время как ее пальцы впились в обивку, словно стремясь изодрать ее в клочья. Внезапно она вскочила, как кошка, и стала между мной и Стэнфилдом. Он воспользовался этой минутой и ринулся к двери. Остолбеневшая толпа, точно загипнотизированная, подалась в сторону, чтобы дать ему дорогу. Я опустил револьвер и, что было мочи, крикнул, чтобы его задержали. Внизу прозвучал выстрел и послышался топот бегущих ног. Седой, хорошо одетый господин с ленточкой почетного легиона в петлице, бывший, как я потом узнал, издателем одного партийного органа, обратился ко мне. «Сударь, не можете ли вы объяснить мне, что, собственно, здесь произошло?» Дело идет об организованном против господина Лютарда комплоте, имевшем целью его скомпрометировать. Оскорбленный супруг, известный английский преступник, его жена, я помедлил, является соучастницей провокации. Господин Лютард ни разу в жизни до этого дня не видел их. Репортеры были сюда приглашены, чтобы стать свидетелями совсем другой сцены. Вам всем придется предъявить сейчас ваше удостоверение личности, так как вы должны будете предстать на суде свидетелями. В настоящую минуту весь отель оцеплен французской тайной полицией. По толпе пробежал шепот удивления. «Разрешите узнать, кто вы, мосье?» Обратился ко мне господин с орденом почетного легиона. «Мое имя Норман Грей. Когда-то я служил в Скотланд-Ярде и теперь нахожусь здесь по поручению британского правительства». Господин почтительно поклонился мне. «Благодарю за объяснение». Толпа любопытных начала расходиться. Внизу, за запертыми дверьми, составлялся протокол. Лютард подошел ко мне и пожал мне руку. «Немного позже я поговорю с вами об этом, сэр Норман. Пока все». Вошел Эннисон, сопровождаемый опытным секретарем Лютарда и известным французским юристом. Все четверо оживленно заговорили, выражая свою радость и изумление по поводу спасения Лютарда. Потом направились к двери. Я тронул Эннисона за руку. «Что со Стэнфилдом?» «Удрал. Ему удалось скрыться через заднюю дверь». «Скрылся», — прошептала Джанет с каким-то загадочным выражением на лице. Все покинули комнату. Я остался один. Джанет поднялась. Она пристально взглянула на меня. «Что будет теперь со мной?» — спросила она. «Насколько я знаю, на вас пока не будет подана жалоба». Она приблизилась ко мне. «Я боюсь, что меня признают виновной». Эннисон уже ушел. Дверь оставалась широко раскрытой. Мы с Джанет были совершенно одни. «Я боюсь», — сказала она снова и вплотную подошла ко мне. Внизу в отеле стоял странный шум. Внезапно меня охватило чувство глубокого отвращения ко всей этой подлой истории. «Как низко вы пали», — сказал я. «Я бы никогда не поверил, что вы окажетесь способной на такую отвратительную комедию». «Нам нужны деньги», — сказала она с горечью. «Он прожил все свое состояние, а я имела лишь то, что зарабатывала шитьем. Люди, организовавшие этот комплот, были очень щедры. Все сошло бы прекрасно, если бы не ваше вмешательство. Я начинаю верить, что вы приносите мне несчастье, Норман Грей». Я услышал, как меня позвали снизу. Я последний раз взглянул на нее. Ее прелестная головка приподнялась к моему лицу. Она прерывисто дышала, словно напрасно пытаясь овладеть собой. Чудесные глаза зажглись странным огнем. На мгновение я поддался соблазну, но тотчас же овладел собой. «Если вам нужны деньги на обратную поездку в Англию, обратитесь в британское консульство. Я сделаю соответствующее распоряжение». «Не могу ли я прийти за ними к вам?» «Нет». Я услышал шаги приближавшегося Эннисона, вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь. «Все идет как нельзя лучше», — воскликнул Эннисон. «Напали вы на след убежавшего супруга?» — спросил я. «К сожалению, он бесследно исчез. Наши сторонники утверждают, что ему помогала полиция. Идемте, друг мой, авто ждет внизу. Мы поедем в кафе «Мир» выпить абсента». Через четверть часа мы сидели в кафе, переполненном людьми всех национальностей и стран. Пили абсент и наблюдали за проходившими мимо. «Мы можем быть довольны успехом», — сказал Эннисон. «Только отчасти», — заметил я. «Человек, имеющий такое множество врагов, всегда находится в опасности». «Сегодняшний вечер дал нам больше, чем вы предполагаете. Французские сыщики, бывшие с нами, выудили у хозяина отеля и его жены признание, падающее тяжелым обвинением на занимающие высокие посты известные личности. Я не могу сообщить вам всего до конца. Но можете быть уверены в том, что, начиная с сегодняшнего вечера, Лютарду нечего больше бояться покушений ни на его жизнь, ни на его честь». Довольные, мы продолжали болтать, медленно потягивая абсент. Много месяцев спустя я вспомнил о совершенно незначительном событии, относящемся к этому дню. Пожилой, безукоризненно одетый человек с орденом в петлице и прямой, полный достоинства осанкой ответственного чиновника, поклонился Эннисону, проходя мимо нас. Мой спутник ответил на поклон, и я заметил, как тот спокойно обходил столики, пока, наконец, нашел такой, который ему понравился. Кёльнер почтительно поклонился ему и поспешно, не дожидаясь заказа, удалился. Очевидно, для того, чтобы принести обычный напиток. «Кто это?» — спросил я с любопытством. «Владелец страховой конторы на улице Скрип», — ответил Эннисон. «Кажется, его зовут Гастон Лефевр». «Красивый старик», — сказал я. «Здесь таких много».